сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Второй номер. Иван Никитович Кожедуб, второй гражданин СССР после Александра Покрышкина, трижды удостоившийся звания Героя Советского Союза. Он же самый эффективный советский ас Великой Отечественной войны. За 2 года боевых действий ему удалось совершить 330 боевых вылетов и в 120 воздушных боях сбить 64 самолета Люфтваффе. Молодой летчик разработал собственную технику ведения воздушного боя. Она была проста, эффективна, но требовала отличных навыков управления боевой машиной и хорошего глазомера. Большинство летчиков-истребителей из различных стран старались максимально сблизиться с самолетами противника, подлетая на расстояние в 50-60 метров и лишь затем открывали огонь. Обладавший отличным зрением и координацией советский ас открывал огонь с расстояния в 200-300 метров, заставая врасплох даже наиболее опытных фашистов. Эффективность тактики была доказана не столько даже большим количеством сбитых самолетов, сколько тем, что самого Кожедуба так ни разу и не сбили. 19 февраля 1945 года он первый из советских летчиков сбил сверхмощный немецкий реактивный истребитель Ме-262, значительно превосходящий в скорости Ла-7 Кожедуба. Информация об удачливом советском асе получила широкое распространение и очень не понравилась союзникам-американцам, которым до этого тоже удавалось сбивать реактивные самолеты немцев. В это время обе союзнические армии продвигались навстречу друг другу, и в начале апреля сфера ответственности их авиации пересеклась в районе Берлина. В последний месяц войны произошло несколько спонтанных боестолкновений между летчиками обеих стран, а Советский Союз понес первые потери от действий союзников. 17 апреля майор Кожедуб вылетел на очередное боевое задание в район Берлина и увидел американский бомбардировщик, атакуемый немецкими истребителями. Своим огнем ему удалось отогнать немцев, но буквально через несколько минут он сам был атакован 2 истребителями Пи-51 «Мустанг» ВВС США. Возмущения аса не было предела. «Кому огня? Мне?» Сделав несколько переворотов в воздухе, летчик сбил один истребитель американцев, пилоту которого удалось выпрыгнуть с парашютом. Второму американцу повезло меньше. От очередей Кожедуба «Мустанг» взорвался в воздухе, а советский ас вернулся на свой аэродром, готовясь предстать перед трибуналом. Но справедливость на свете все же существует. Приземлившийся на советской территории американец почему-то рассказал, что его сбил немецкий «Фоке-Вульф» с красным носом. А советское командование, изучавшее фотосъемку прошедшего боя, решило не придавать историю огласке. Естественно, сбитые самолеты на личный счет Кожедубу никто не записал, но он был не в обиде, избежав проблем и возможного трибунала. Через много лет Кожедуб признался, что комполка Павел Чупиков лично передал ему эти фотоматериалы со словами «Забери их себе, Иван, и никому не показывай». Лишь много позднее стало известно, что американским истребителям дали задание прощупать известного советского аса, отследив его местоположение с помощью радиоперехвата. А на случай неудачи заранее была заготовлена достаточно правдоподобная версия с немецким «Фоке-Вульфом». В начале мая Ивану Никитовичу пришлось вступить еще в один воздушный бой с американцами. На этот раз он выполнял прямой приказ любой ценой воспрепятствовать бомбометанию группы летающих крепостей «Боинг B-17 ВВС США» с неизвестной целью, вошедших в зону советской оккупации Германии. Несмотря на отчаянное сопротивление, 3 американских бомбардировщика были сбиты, а остальные спешно развернулись и ушли на свою территорию. Возникший скандал командованию обеих группировок удалось спешно замять, а сбитые самолеты Кожедубу, конечно, записаны не были. По одной из версий, именно эффективность действий Ивана Кожедуба против союзников стала причиной награждения 25-летнего летчика 3-й золотой звездой Героя Советского Союза, которую ему вручили 18 августа 1945 года. Уникальный советский ас отдал последующие годы своей жизни службе родной стране, освоив новейший реактивный самолет МиГ-15. В годы конфликта между Северной и Южной Кореей 1950-53 год командовал 324-й истребительной авиационной дивизией, летчики которой сбили 216, по другой информации 246 самолетов противника, потеряв 27 своих. Полковник, а потом генерал-майор Кожедуб, несмотря на категорический запрет, лично участвовал в боях. Он неоднократно сбивал знакомые с предыдущей войны американские P-51 «Мустанг» и реактивные истребители F-80 «Шутинг Стар». По показателям коэффициента боевой активности Иван Никитович Кожедуб занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Его коэффициент равен 0,517, что означает количество сбитых самолетов по отношению к количеству воздушных боев. Такого показателя нет ни у одного летчика в мире. Скончался герой 8 августа 1991 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Бронзовый бюст установлен на родине в селе Ображиевка. Его Ла-7, бортовой номер 27, экспонируется в музее ВВС в Монино. Также именем Ивана Кожедуба назван парк в городе Сумы, Украина. Возле входа установлен памятник летчику. А в учебниках истории Украины его нет. Как почти не было его и в учебниках СССР. Знали больше, книги писали о Покрышкине, а Кожедуб был как бы в тени. Этот человек принадлежал эпохе. В России есть медаль Кожедуба. В Москве на Поклонной горе ему установлен памятник. О нем помнят в Америке. Даже в экваториальной Гвинее выпустили марку с его портретом. Получается, что в Африке его чтят больше, чем в Украине, в которой он родился, вырос и за которую воевал. Сильные духом.